Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Кристин Менган. Континентальный роман. Перевод с английского Анны Гайденко. Читают Мария Орлова и Григорий Перель. Рону, за то, что всегда читал мои первые и последние черновики и все, которые были между ними. Памяти Шэдоу, чьи путешествия на протяжении всей жизни приводили его в самые разные места. И однажды привели даже к берегам Арана. Глава первая. Анри. «Простите, но, по-моему, вы сели на мое место». Анри поднимает взгляд на пассажирку, молодую женщину лет 25, которая смотрит на него с некоторым подозрением, сжимая в руках кожаную сумку. Женщина обратилась к нему по-английски, и он никак не может придумать правильный ответ. Слова всплывают у него в голове и тут же ускользают. Какая нелепость, он же знает этот язык как родной. И все равно он не готов. Его застигли врасплох. Вот бы сейчас было раннее утро, он сидел бы в метрополе, и у него еще оставалось время. Анри достает билет и делает вид, что изучает его. «Смотрите, вы должны сидеть вон там», — говорит молодая женщина, указывая рукой в перчатке на сиденье напротив. Она элегантно одета, черные брюки и блузка. Худощавую фигуру частично скрывает шерстяное пальто, и когда она наклоняется, большие золотые пуговицы звякают друг о друга. Анри еще не привык к женщинам в брюках, но думает, что ей такой наряд почему-то идет. «Да, точно», — отвечает он, спохватившись, что так до сих пор ничего и не сказал. «Прошу прощения». «А, так вы говорите по-английски», — произносит она с облегчением. «Вот и славно». Она улыбается, натянута, скупо, и он замечает, что верхний зуб с левой стороны у нее кривой. Когда она была маленькой, ее родители, наверное, из-за него переживали. Но и это ее не портит. Он встает, указывает на ее сумку. «Вы позволите?» «Нет, спасибо, пусть пока побудет при мне». Анри уверен, что ее пальцы незаметно сжимают ручку. Он кивает. «Bien sûr». «Конечно». Они садятся друг напротив друга. В купе душно. Он видит, как она ставит сумку на сиденье рядом с собой, и ему кажется, что он чувствует запах пассажиров, которые ехали здесь до них. Когда-то в таких поездах строго блюли стандарты. Крахмальные салфетки, до блеска натертая латунь. Но теперь на лампах пятна, на обивке сидений зацепки. Интересно, когда здесь в последний раз мыли окна? Еще один пассажир подходит к их купе, заглядывает внутрь и уходит. «Надеюсь, к нам больше никто не подсядет», — говорит она, глядя вслед незнакомцу, исчезающему в коридоре. «Если так, давайте поменяемся местами», — отвечает он и спешит пояснить, спотыкаясь на словах, которые мысленно переводит. «Когда я сижу в поезде против движения, то чувствую себя странно, как будто сам не свой». «Вы имеете в виду, вам не здоровится?» — переспрашивает она, заправляя прядь волос за ухо. «По-моему, об этом есть поговорка. Что-то насчет того, чтобы не жить прошлым, а смотреть в будущее». «Английская поговорка?» Она в ответ лишь пожимает плечами, и он уточняет. «Но вы же из Англии, Неспа? Не так ли?» Она кивает. «Из Лондона, с юга от Темзы». Она делает паузу, изучает его взглядом. «А вы, полагаю, из Франции?» «Я француз», — подтверждает он и, немного помявшись, добавляет. из Алжира. По ее лицу пробегает тень. Он не знает уж, не померещилось ли ему. Убеждает себя, наверняка померещилось. Что может знать эта молодая женщина о стране, в которой он родился, о ее внутренних раздорах, о ее борьбе за независимость? Она бормочет что-то утвердительное, но нет. Он вдруг осознает, что понял ее неправильно. Она сказала совсем другое слово. «Оран». Она прошептала название его родного города. Он вспоминает о том, что случилось почти 2 недели назад. Должно быть, она что-то прочла в его глазах, потому что натянуто улыбается и говорит: «Видимо, я угадала». Повернувшись к окну, дыхание туманит стекло, она продолжает: «Мне однажды посоветовали там побывать». Дар речи возвращается к нему. «Враймо? Правда?» На мгновение, чуть дольше, он решает, что больше она ничего не скажет. Не заметив ни намека на то, что она намерена продолжить, он готов уже откинуться на спинку сиденья и отвернуться, пожалуй, с разочарованием, понимает он, как вдруг она переводит взгляд на него и говорит: «Да, мне сказали, что из окна в северной стене форта Санта-Крус открывается особый вид, лучший во всем городе. Мне пришлось бы взять на прокат автомобиль. Я не смогу подняться туда по канатной дороге, я боюсь высоты. Но я хотела бы когда-нибудь это увидеть, этот бескрайний синий простор». Она замолкает, переводит дыхание. «А потом я поехала бы на машине за город, нашла бы кафе с видом на горы и море и заказала там крепоне». Он чувствует на языке остроту лимона, сладость сахара, вкус детства, который по-прежнему с ним, даже в изгнании. Она поворачивается к нему. «Даже не верится, что так бывает. Неспа?» Он медлит с ответом. «Уи, особенно в такую погоду». Оба поворачиваются к окну, где в тумане холодного утра не видно солнца. «Кстати, меня зовут Луиза. Луиза Барнард». Она чуть подается вперед, сокращая расстояние между ними, и протягивает руку. «Можете называть меня Лу. Меня все так называют». «Правда?» — говорит он. Ему кажется, что это имя ей не подходит. Она не отводит взгляда. «Да». «Анри», — отвечает он, тоже подаваясь навстречу, и пожимает ей руку. «Приятно познакомиться». Они не сразу выпускают ладони друг друга. «Не возражаете?» — спрашивает она, указывая на закрытое окно. Достает из кармана пальто пачку жетан. Ему кажется, что у нее слегка дрожат руки. «Нет, конечно, нет. Давайте я». Он встает, открывает окно и замечает, что она так и не сняла пальто. «Вы долго пробыли в Белграде?» — спрашивает он, снова садясь. Она запрокидывает голову, выдыхает дым. «Всего 2 дня». Их прерывает проводник. Анри достает из кармана пальто, билет и паспорт. Проводник изучает их и кивает. Поворачивается к молодой женщине, которая, в свою очередь, открывает небольшую кожаную сумку, вытаскивает билет и паспорт и протягивает ему. Проводник переводит взгляд с паспорта на женщину и опять кивает, по-видимому, удовлетворенный. «Хвала вам», — говорит он и выходит. Они устраиваются поудобнее. Вагон дергается, струя пара со свистом вырывается в воздух. Ни он, ни она не поворачиваются к окну, к платформе, не смотрят в коридор, на проходящих время от времени пассажиров и носильщиков, везущих за собой багаж. Они смотрят друг на друга. В наступившей тишине, пока они ждут отправления поезда, Анри не вспоминает о последних 2 неделях, не упоминает, Гранаду, Париж и те минуты, пусть даже короткие, которые они там пережили вместе. Она, в свою очередь, не говорит о том, что случилось в Белграде. Между ними как будто устанавливается взаимопонимание, негласное соглашение, в соответствии с которым они будут притворяться, по крайней мере пока, что прошлого не существует, что в этот самый момент здесь, в этом самом вагоне, они встретились впервые. Однако, откидываясь на спинку сиденья и чувствуя, как поезд начинает движение, Анри думает, как же ему жаль, и как это в самом деле досадно, что все, что с ней связано, — ложь. Прежде. Чаще всего ему снился запах крепоне. Этот знакомый аромат карамели, витающий в воздухе, такой сильный, что он почти ощущал на языке предвкушение кислоты лимона. Почти верил, в те мгновения, пока еще толком не проснулся, что он вернулся домой. Что стоит только открыть глаза, и его взгляд встретят выходящие на ажурный балкон французские окна, в которые льется яркое североафриканское солнце, в зависимости от того, с какой стороны дует ветер, от времени суток и от колыхания бугенвиллеи. Анри открыл глаза. Проснувшись в другой стране, на другом континенте, он позволил себе еще ненадолго окунуться в воспоминания, лежа в постели. И действительно вспомнил все. Поездки на автомобиле на пляж и в Типазу, чтобы погулять среди римских руин и вообразить себе то, что было здесь раньше. Запахи дизеля, раскаленного песка и оливковых деревьев, выжженные в его памяти и переплетенные так, что один не мог существовать без другого. Он вспомнил, как ходил в кино с друзьями, а вот был это Бальзак или Эскуриал, вспомнить так и не смог. И образ ковра, темно-красного с цветочным узором, навсегда запечатлелся в его сознании вместе с зернышками попкорна, которые уронила девушка-латошница. Он вспомнил ресторан неподалеку от города, куда отец водил их, когда бывал в особенно хорошем настроении. Этот ресторан ютился на склоне холма, синева Средиземного моря, уходящего в бесконечность, подчеркивала белизну его стен, и все вокруг было пропитано сосновым ароматом. И солнце, вечное солнце, сияющее так ярко. Только перед ним было уже не солнце, а сияющий шар, который обжигал и ослеплял. И он был уже не на улице, а в маленькой комнате, тесной и грязной, погруженной в темноту, если не считать этого единственного источника света. Пот собирался на коже, стекал по вискам, скатывался по спине. Крики, вопли, демонстранты, он это знал, доносившиеся снаружи, то усиливались, то затихали. Но было и что-то еще. «Выстрелы», — подумал он, хотя это было трудно определить, трудно разобрать сквозь толстые стены. И тут что-то заскрежетало, хотя он не мог точно понять, где. Скрежет был громче всех остальных звуков, как будто, что бы это ни было, оно происходило прямо у него над ухом. Но когда он провел рукой по щеке, то не почувствовал ничего, кроме воздуха. Он поднял голову, щурясь от яркого света. Два широко раскрытых глаза обвиняюще уставились на него в ответ. Анри вздрогнул и очнулся, весь мокрый от пота. Он видел перед собой комнату, пустую и невзрачную. Видимо, он заснул. Значит, это всего лишь сон, ночной кошмар. Оран за сотни миль отсюда, а его воспоминания за этот промежуток между тогда и сейчас, который длился уже больше года, с каждым днем слабели. Сны, кошмары, все, что у него осталось. Не в силах заснуть, Анри сбросил одеяло и решил, что не спеша пойдет в Альгамбру, где он должен быть через несколько часов, чтобы забрать деньги. Он быстро умылся над крошечной раковиной, стоявшей в углу комнаты. Вытирая пот, он посмотрел в зеркало на свое отражение, глядевшее на него в ответ, и вспомнил эти глаза из кошмара. Он привык к ним, к кошмарам, не к неотвязно преследующим его глазам, настолько, насколько вообще возможно привыкнуть к неопределенности. По крайней мере, он знал, чего ожидать. Повторение того дня, того самого, который в конце концов убедил его уехать и порвать с прежней жизнью раз и навсегда, потому что жизнь, которой он жил, внезапно перестала его устраивать. Иногда он задавался вопросом, когда это произошло, но сам понимал, что все менялось постепенно, день за днем, месяц за месяцем, так что до поры до времени ему удавалось прогибаться и приспосабливаться, закрывая глаза на правду. Притворяться было так легко, а потом стало невозможно. Когда он вышел из дома, было еще рано. Солнце должно было взойти только примерно через час. Но он решил, что откладывать нет смысла. Он отправится в крепость XIII века и выполнит работу, порученную ему людьми, которым он не мог сказать «нет». Не из-за угроз, принуждения или того, чего можно ожидать в подобных случаях, а потому что они кровные родственники, а это означает определенную ответственность, преданность, которую нельзя не принимать в расчет, и потому что он не смог придумать причину для отказа, когда они впервые попросили. В этот час улицы были еще пусты. Анри перешел на другой берег реки Дарра, окружавшей крепость, не встретив ни одного человека. Ему была по душе эта пустота. Гранада всегда казалась такой многолюдной, такой полной жизни, что в последнее время он отчаянно нуждался в тишине, в просторе. Он продолжал подниматься по крутой дорожке мимо домов, дыша все тяжелее и чаще. Пахло кипарисами. У самого верха он остановился. Он никогда раньше не видел крепость вблизи, только снизу. Так странно вдруг очутиться с другой стороны. В скудном утреннем свете, глядя вниз, он почти понимал, почему люди влюбляются в этот город. Когда они жили в Алжире, его мать почти не рассказывала о месте, где она родилась. С другой стороны, она почти не рассказывала и о своем прошлом в Аране, в том числе о том, как жила со своей семьей в еврейском анклаве города. Сначала было хорошо, а потом пришли французы, и стало лучше, а потом намного хуже. И о том, как познакомилась с его отцом в городе. И об их романе. Мы поженились, и я переехала к твоему отцу во Францию. О своей родной стране она помнила немногое. Только слабый аромат цветущего апельсинового дерева. Она была совсем еще ребенком, когда ее семья бежала из Испании. Но иногда, особенно когда они с Анри вместе сидели в тепле кухни, она разговаривала с ним по-испански. И он выучил достаточно, чтобы понимать язык и говорить на нем. Именно из этих разговоров Анри узнал, что у него есть тетка, сестра матери, что они росли в Аране вместе, но тетка вышла замуж за испанца, который увез ее обратно на родину. Имени мужа мать не назвала, а когда Анри спрашивал, только хмурилась и качала головой, пока в конце концов он не перестал упоминать этих родственников вообще. Когда он задавал матери вопросы о ее прошлом, она рассказывала о Франции и о родном городе его отца. Все ее воспоминания за пределами Арана были связаны исключительно с Марселем. Куда они отправились на медовый месяц, и где неделю ели бойабес и муль-маринер, мидии в соусе на основе белого вина и лука, и пили пастис в барах на берегу Средиземного моря. Отец, родившийся в Марселе, презирал его за уныние и грязь, Но мать описывала этот портовый город так, как другие могли бы описать Париж. Хвасталась соседям, что ее семья из Марселя, и никогда не замечала недоумения на их лицах после такого признания. А со здешним портом, что не так, возмущался отец, на что она восклицала: «Это же не море!» И между ними неизменно вспыхивал оживленный спор о том, на берегу Средиземного моря или нет расположен порт Арана, и не все ли равно, если это одно и то же. Вскоре Анри понял, что так у них было принято говорить о важных вещах, говоря о неважных. Казалось, что единственной частью прошлого, которую его мать забрала с собой, было приготовление дофины, марокканского еврейского блюда, на шаббат. Больше никаких религиозных предписаний она не соблюдала, но каждую пятницу вечером подготавливала картошку, мясо и нут и относила их в местную пекарню, в кастрюле, на которой было нацарапано ее имя, чтобы никто ее случайно не забрал. Хотя на самом деле в этом не было необходимости, поскольку в их части города очень мало кто готовил дофину. Каждую субботу по утрам Анри ходил с ней в пекарню за готовым блюдом, которое томилось всю ночь на медленном огне в соответствии с особыми указаниями его матери. Тем не менее, она никогда не бывала довольна. Дофина то слишком сухая, то слишком холодная. Печь, наверное, плохо работает, так что надо бы найти другую пекарню. Анри казалось, что он понимает, почему матери так важно, чтобы блюдо получилось безупречным. Понимает, что она имеет в виду, когда произносит эти слова вместо тех, которые на самом деле хочет произнести. Он остановился и посмотрел на Альгамбру, гадая, делала ли то же самое его мать. Она никогда не упоминала об этом волшебном, легендарном месте. Хотя ее молчание его не удивляло. Судя по всему, это было в ее характере — оставлять прошлое позади. Анри жалел, что ему не удалось унаследовать от нее эту способность. Эта работа — забирать деньги, явно добытые незаконным путем, срок выполнения которой медленно, но неуклонно приближался, появилось у него так, как появляется большинство вещей подобного рода, а именно не сразу и как-то само собой. После прибытия в Гранаду Анри снял квартиру рядом с теткой, хотя общаться с ней изначально не собирался. Той самой, о которой его мать упомянула однажды в детстве и больше никогда не говорила, но которую, в конце концов, он все же разыскал, надеясь найти что-то знакомое, за что можно зацепиться, и мечтая, чтобы его жизнь пошла по тому же руслу, что и в Аране. Приятно было попасть в семью, стать частью целого, не оставаться совсем одиноким. Тетя познакомила его с остальными родственниками. Ее муж давно скончался, но у них были дети, и у Анри создавалось такое впечатление, будто каждый раз, когда он приезжал к тете, его знакомили с очередным сыном, сыном этого сына или еще каким-то дальним родственником. Анри вырос в маленькой семье, только он и родители, а потому никак не мог запомнить все имена, сообразить, с кем он сейчас разговаривает и какое место этот человек занимает на его генеалогическом древе. Вскоре воскресные обеды у тети стали обычным делом, как и походы с двоюродными братьями в бар за углом, где канья, небольшой стакан пива, стоило дешево и где он не чувствовал себя слишком виноватым, тратя последние деньги, спрятанные под половицами в квартире, нагонявшей на него тоску. Прошло немало времени, прежде чем братья привыкли к нему. Когда он пришел к тете впервые, то сразу ощутил их недоверие, напряженные плечи, прищуренные глаза. Анри сел за стол и кивнул. И тут один из братьев поднял брови и спросил: «Полиция?» Вопрос был общий, так что Анри покачал головой, повысил голос, чтобы услышали все заинтересованные, и ответил по-испански: «Я оно, больше нет». Он ничего не объяснял, позволив им заполнить пробелы самостоятельно. Какую бы историю они для себя ни придумали, разумеется, добавив в нее те фрагменты, которые за эти годы узнала о нем тетя, он не сомневался, что в ней есть доля правды. Вскоре братья, судя по всему, привыкли к нему. То кивнут, то пожелают «Буэнос ночес». Мало-помалу они начали разговаривать с ним о прошлом, о деньгах, о работе, о будущем. Анри рассказывал о себе немного, но этого было достаточно. Они понимали то, чего он им не говорил. Любой человек имеет право на прошлое. Понимали, что значит жить в чужой стране, когда нельзя даже помыслить о возвращении туда, откуда ты родом. В конце концов, когда они предложили одно дельце, ничего особенного, просто посылка, которую нужно забрать и отвезти в другое место, он не колебался. Он привык выполнять приказы. Прежняя жизнь его к этому приучила. И когда кто-то снова начал им распоряжаться, причем не просто кто-то, а члены семьи, он не возражал. Задания были несложными, деньги легкими. У Анри всегда был напарник, иногда двое или трое, так что ничего не зависело исключительно от него. Братья явно ценили ту невозмутимость, с которой он брался за каждое дело, и то, что он не пытался с ними сблизиться, хотя сами они иногда пытались сблизиться с ним. «Пойдем с нами отпразднуем», — говорил ему кто-нибудь из них, когда они уходили от тети в местный бар. Анри всегда благодарил брата, каждый раз другого, обводил рукой бар и говорил: «Мне довольно и этого праздника, увидимся на следующей неделе за обедом у тети». Брат смеялся и клал руку на плечо Анри. Как-то раз один из братьев даже сказал: «Ты мне нравишься, ты умный». Анри заверил его, что это не так. Тот настаивал: «Вот как раз поэтому. Только умный человек стал бы отнекиваться». Анри был не согласен, но и спорить не стал. Вместо этого он махнул бармену и попросил повторить. Для него не имело значения, что все эти люди, как его братья, так и племянники, были преступниками. Уж если на чистоту, то, что он творил в Варане, тоже было преступлением, хотя и одобряемым властями, что в конечном счете было даже хуже, на его взгляд, гораздо хуже. По крайней мере, люди, которыми он теперь себя окружил, не притворялись честными. К тому же они были умны, так что он не беспокоился, что его поймают и отправят в испанскую тюрьму. В противном же случае о нем быстро забудут, наплевав на кровные связи. В этом Анри не сомневался. А потом что-то случилось. По их словам, за ними начали следить люди, которые раньше ими не интересовались. Двоих арестовали в Тарифе, и очевидно было, что кто-то где-то сдал их. Анри посвятили в новый план. Человек должен был оставить деньги где-нибудь в Альгамбре под скамейкой в темном углу одного из садов. Альгамбра была популярна среди местных жителей и туристов, и Анри подумал, что это плохая, если не сказать нелепая идея, будто взятая из второсортного шпионского романа. Он сказал об этом братьям, но они только рассмеялись. Да, как в шпионском романе. Они говорили по-испански, а Анри притворялся, что знает его довольно плохо, не решаясь признаться, как много понимает на самом деле. В глубине души ему было стыдно за это притворство, особенно если играть роль приходилось перед сестрой его матери. И все же, когда ему еще не давали заданий, в тот день, когда он впервые увидел тетю, он вспомнил выражение лица матери, глубокую морщинку, пролегающую между ее бровями при упоминании о сестре, и понял, что вынужден будет кое-что от нее утаить, что именно так поступил бы умный человек. Иногда он боялся, что тетя все знает и видит проблеск понимания в его глазах, когда он каждую неделю садится с ними обедать. Анри приучился смотреть в свою тарелку, а не на ее лицо, которое все равно казалось слишком похожим на лицо его матери. Он не знал, много ли ей известно о занятиях сыновей, но, вспомнив, как потемнело лицо матери при упоминании о новом муже сестры, заподозрил, что достаточно. Тон брата давал понять, что большего он не скажет. Но Анри недоверчиво покачал головой, сделал вид, будто ничего не заметил, и спросил, что будет, если кто-то другой заберет деньги раньше, чем он успеет до них добраться. Брат рассмеялся, сказал, что это Испания, и здесь никто не встает так рано, уж тем более в выходные, даже чтобы сходить в Альгамбру. Он купил Анри еще одну канью и заплатил половину причитающейся суммы, а вторую половину пообещал отдать после выполнения задания. «Пойдешь один», — сообщил ему брат и кивнул, словно только сейчас принял окончательное решение на этот счет. «Посмотрим, как все пройдет, а потом поговорим». «О чем?» — спросил Анри. Брат ответил, что теперь, когда Анри завоевал их доверие, ему могут поручить более ответственную работу. В конце концов, он член семьи. Анри улыбнулся и кивнул, хотя сердце у него замерло. Он сунул деньги в карман и решил думать только о том, что хочет стать своим, обжиться в чужой стране, как в собственной, стать человеком, который приспособился, который прочно сколочен из настоящего, который не живет прошлым. Анри было велено ждать на балконе, выходящем во внутренний двор. Это даст ему преимущество. Отсюда он увидит, когда придет человек с деньгами, а сам останется незамеченным. Как только человек уйдет, он спустится по лестнице и подойдет к скамейке, где оставят деньги. Все это займет считанные минуты. Взглянув на часы, Анри отметил, что у него в запасе еще минут 10. Он наклонился и выглянул наружу, иначе трудно было охватить взглядом все пространство двора. Арочные окна, тянувшиеся по всей длине балкона, были низкими и явно задумывались так, чтобы не стоять у них, а сидеть, как принято в исламской культуре. Поразмыслив, Анри решил, что время у него пока есть, и опустился на пол. «Вот так, — подумал он, — выглядит старейший сад в мире». Анри смотрел на розы и апельсиновые деревья, на фонтан и канал, который тянулся через весь сад. «Система полива», — догадался он. Солнце к тому времени уже взошло и окрашивало пейзаж в золотистые тона. Анри знал, что это красивый вид, мог себе представить, какие чувства он должен вызывать у наблюдателя, и, тем не менее, сам не мог их ощутить. Впрочем, это было неважно. Так продолжалось с тех пор, как он впервые сошел с корабля, даже раньше, если говорить честно. Он каждый день часами бродил по городу, возвращаясь в свою комнату только после заката. Что-то ел и пил, не чувствуя вкуса. Спал с женщинами, но после этого наступало опустошение, и он выбирался из чужой постели и уходил еще до рассвета. Ему часто казалось, что он призрак или отражение кого-то, кто существовал когда-то давно. Иногда вечерами он забирался на крышу, глядел на Альгамбру, на тень, которой она укрывала город, и ждал, что вот-вот его настигнет то чувство, которое другие выражали в песнях и стихах, отдавая дань уважения величественной крепости. Но тщетно. То, чему полагалось бы прийти, так и не приходило. И все же он не терял надежды. Каждый день он ждал, что вот-вот начнет забывать, что его новая жизнь обретет какую-то определенность и что ощущение, будто он брошен на произвол судьбы, наконец исчезнет. Он просыпался, он где-то бродил, он ложился спать, он подставлял лицо солнцу, чувствовал тепло на коже, но апельсиновые цветы на деревьях все равно ничем для него не пахли. Не то чтобы одиночество его тяготило. Он всегда был одинок, даже в детстве, в школе, где играл в основном с одним единственным мальчиком, Адиром. Они были похожи, как две капли воды, пока однажды все не кончилось. Пока политика не стала важнее, по крайней мере, для их родителей. Они были друзьями весь СИЗМ, шестой класс, и хотя, скорее всего, со временем их пути разошлись бы, иногда Анри гадал, случилось бы это или нет. Потом появилась Марианна, его первая любовь, и вся его жизнь стала крутиться вокруг нее. Марианна сначала стала его подругой, а потом самым дорогим человеком, так что ее отъезд потряс его и заставил возводить все рухнувшее заново. Только на этот раз он никому не позволял стать для него чем-то большим, чем знакомый или коллега, не подпускал людей по-настоящему близко. Он не мог до конца объяснить причину своей отчужденности, но ему было легче существовать в мире, когда этот мир находился в отдалении. В Алжирском университете Анри изучал историю и лингвистику и даже подумывал о преподавательской карьере. Родители гордились его образованием, особенно мать. Но когда после выпускного она повернулась к нему и сказала, как замечательно, что он всегда сможет почитать Вольтера в свободное время, он все понял. После этого Анри поступил на службу в жандармерию, как и его отец, зная, что родители будут им довольны, а он, в свою очередь, будет этому рад. Так и вышло. Он посвятил все свои дни тому, чтобы сделать родителей счастливыми. Выстраивал всю свою жизнь так, чтобы быть тем, кем хотела его видеть мать, то есть точной копией отца, которого она считала хорошим человеком. Тем, кто каждый вечер приходил домой, мало пил, спорил еще меньше и не тратил деньги на игры, алкоголь и женщин. Иногда Анри было больно осознавать, что идеалы его матери такие узкие и ограниченные. Но он прилагал все усилия, чтобы делать то, чего от него ждали, не задумываясь, чего ждет от себя он сам. Точно так же он делал то, чего от него хотели на работе. Служба в жандармерии тоже требовала придерживаться инструкций, жить по правилам, продиктованным другими. А потом его родители погибли в автокатастрофе, когда ехали на пляж Мадак. Авария на приморской дороге, из-за которой движение было остановлено на несколько часов. Анри видел место происшествия. Развороченные дымящиеся обломки, пятна на асфальте. Родителей не стало, и после этого все изменилось. На следующий день он стоял у ворот Шатонёв, прислонившись спиной к фасаду, от стены шел жар, и впервые чувствовал, что ему тесно в униформе. Он оттянул ворот, гадая, не села ли одежда во время стирки, но он понимал, что дело не в этом. Просто все это больше не для него, если вообще хоть когда-то было для него. С годами терпеть становилось все труднее. Эвенмо, события, ничего не значащее слово, которое все употребляли, как будто оно могло скрыть то, что творилось на самом деле, теперь происходили по всей стране. Алжирцы требовали независимости от Франции, и дело близилось к точке невозврата. «Эвенмо», — говорили вокруг, избегая называть это нападениями, взрывами, беспорядками, войной. Даже его родители, пока были живы, отмахивались от происходящего, подыскивали отговорки, пожимали плечами, отказывались признать, что стране, в которой они прожили несколько десятков лет, они больше не нужны. Анри почувствовал, что устал от слов, которыми прикрывались, чтобы не говорить того, что нужно было сказать, которыми отгораживались, искажали правду, когда правда была очевидна. Ему казалось, он понимает, что будет дальше между французами и алжирцами. Хотя он часто удивлялся, что считается французом, ни разу не побывав во Франции, и предвидит, чем это закончится. Причем с такой поразительной ясностью, что даже начал задумываться, понимают ли все остальные, и не может ли быть такого, что они то ли слишком упрямы, то ли слишком напуганы, чтобы признать это. А потом наступил декабрь, начались протесты, и его желание уехать только усилилось. То, чему он стал свидетелем в первый день, допросы, в которых он участвовал в последующие дни, а ведь раньше с готовностью выполнял приказы, не думая о последствиях, все это неотступно преследовало его. Он прекрасно видел, что они делали, что делал он сам, и знал, так продолжаться не может, ни днем больше, ни часом больше. В свою последнюю ночь в Алжире он дежурил в форте Санта-Крус, глядя на раскинувшийся внизу Оран. «Его город», — подумал он, — «где он прожил всю жизнь. Город, который скоро перестанет принадлежать ему, а он этому городу». Анри часто недоумевал, как странно, что весь мир считает его французом, когда сам он себя таковым не считает. Он посмотрел на порт, на лежащее за ним море. Здесь он чувствовал себя на своем месте. Он перевел взгляд на старый город, где между домами были протянуты веревки с бельем, непрочная связь, скреплявшая их в единое целое, так что в этой неразберихе невозможно было различить, где начинается одно здание и заканчивается другое. Он наслаждался этим хаосом, вдыхал его целиком. Откуда-то издалека доносился аромат выпечки, мускатного ореха и гвоздики, фенхеля и аниса, а еще лимонов, специально для него. Вечно этот острый, горьковатый лимонный запах. Это все было настоящим. Это был дом. И теперь он перестал быть домом. Оран его детства превратился в место, которого больше не существует, а, возможно, и вовсе не существовало нигде, кроме как в воспоминаниях Анри. После этого он собрал вещи, их было немного, благо он вел спартанскую жизнь солдата, раздобыл поддельный паспорт с помощью одного из многочисленных знакомых, появившихся у него за время службы в жандармерии, сел на паром и, глядя на Средиземное море, покинул единственное место, которое знал. Место, которое сформировало его и наложило на него свой отпечаток. Сначала он отправился в Марсель, на родину отца. Там он провел неделю, чувствуя себя даже более чужим в этом городе, чем туристы. В конце концов, он осел в Испании, в Гранаде, о которой его мать не помнила ничего, кроме нежного аромата флёр-д'оранжа. Впервые очутившись в городе цвета красной охры, Анри прошелся вдоль оставшихся стен, которые показались ему знакомыми, но при этом другими, и решил, что Гранада ему подходит, по крайней мере, на ближайшее время. В конце концов, его мать была испанкой, хоть и не помнила, что это значит. Тут, как он часто думал, они с ней похожи. Он был французом и тоже не помнил, что это значит. Откуда-то снизу донесся шорох, шуршание гравия под ногами. Кто-то вошел в сад. Анри помедлил, гадая, тот ли это человек, которого он ждет. Что-то подсказывало ему, что не тот. Во-первых, женщина, стоявшая внизу, держала в руке чемодан. И хотя он предположил, что именно там могут быть спрятаны деньги, это казалось слишком уж непродуманным. Люди, с которыми Анри с братьями обычно имели дело, поступали куда хитрее. А еще его смущало то, как она шла. Медленно, будто никуда не спешила, будто у нее здесь нет никаких дел. Опять же, возможно, так и было задумано, но Анри почудилось что-то странное в том, как она остановилась сначала у цветов, потом у фонтана, словно туристка, осматривающая достопримечательности. Он нахмурился, взглянул на часы. Было еще рано, не исключено, что женщина забрела сюда случайно. Тут он увидел ее лицо и замер. В этом лице читался восторг и благоговейный трепет перед всем, что ее окружало. Он сразу почувствовал зависть к незнакомке, к человеку, которого никогда не встречал. Анри отвел взгляд. Он устал от пустоты в себе. Устал смотреть на этот город во всем его великолепии и совершенно ничего не чувствовать. Даже когда он видел эти сады, то думал о другом саде, за сотни миль отсюда, о другом городе, над которым возвышались пологие уступы, о домах не красного, а белого цвета, о бесконечных розах и геранях, смоковницах и олеандрах. Так что даже сейчас, здесь, он мог. По ушам полоснул крик. Анри вздрогнул и ударился головой об окно. Он окинул взглядом сад и женщину, ища, что причинило ей такую боль, но рядом с ней по-прежнему никого не было. Она слегка наклонилась вперед, сжав кулаки и зажмурившись, и ее отчаянный гортанный вопль внезапно напомнил Анри о доме, о звуках, с которыми местные жители выплескивают радость, горе или ярость. И ему ничего так не хотелось, как зажать уши руками, закрыть глаза и спрятаться от этого зрелища, от этих воспоминаний. Анри так и не сумел облечь в слова те чувства, с которыми покидал Аран. Это было решение, вообще не похожее на решение. И теперь все его страдания, гнев и внутреннее смятение отразились на лице незнакомки, стоящей внизу. «Какая жуткая картина», — подумал он. «Все равно, что увидеть собственного двойника». И эта мысль была настолько странной и фантастической, что он не сумел отвести глаза. Женщина посмотрела вверх, на балкон. Анри шарахнулся от оконного проема, вжался в стену, надеясь, что она его не заметит. Еще не заметила. Но она заметила. Он был в этом уверен. Женщина подняла голову и взглянула прямо на него. И все же он подумал о солнце, о тени и сказал себе, что это невозможно. Она не могла видеть, что он наблюдает за ней. Он задышал медленнее, пытаясь успокоиться. Нелепо терять самообладание из-за такой ерунды. Когда он через какое-то время опять посмотрел в сад, было уже слишком поздно. Только впоследствии он понял, что именно произошло. Другая женщина, та, которую он ждал, должно быть, уже успела пройти вдоль канала в дальний конец сада и скрыться в том самом здании, на балконе которого он стоял. Когда он снова перевел взгляд вниз, она исчезла. И он успел увидеть только краешек ее ноги, черный каблук, а деньги, которые она должна была аккуратно положить под скамейку, упали и рассыпались по земле. От неожиданности Анри растерялся. Он знал, что ему нужно сделать, знал, что должен оставить свой пост у окна, броситься вниз и начать собирать купюры, пока их не унес ветер, и они не попали в чужие руки. Но он ничего не делал. Стоял неподвижно, не сводя взгляда с женщины с чемоданом, которая только что кричала. У него перехватило дыхание, когда он увидел выражение, появившееся на ее лице, стоило ей заметить упавшие деньги, хитроумное и расчетливое, и он невольно улыбнулся. Он знал, что нужно действовать, знал, что его ждут последствия, ужасные, далеко идущие последствия, если он не вернет деньги, и все же продолжал стоять, спрятавшись в тени балкона и наблюдая, как она собирает купюры, как укладывает их в чемодан, пока она не зашагала прочь. Он направился следом за ней. Они шли через весь город, и Анри то и дело приходилось останавливаться. Она постоянно возвращалась обратно, переходила с одной улицы на другую, иногда делала круг и оказывалась на прежнем месте. И он понял, что она не из Гранады, потому что даже он знал здешние улицы лучше, чем она. Все это время он твердил себе, что заберет деньги, как только они дойдут до следующего квартала, как только свернут за угол, прежде чем подойдут к следующему собору, но так ничего и не делал. Он просто продолжал идти, продолжал следовать за ней, пока в конце концов они не миновали арену для боя быков, расположенную на окраине города, и не добрались до единственного места, куда имело хоть какой-то смысл стремиться, до автовокзала. Войдя внутрь, Анри опять двинулся за ней, стараясь не привлекать к себе внимания и отворачиваясь всякий раз, когда мимо проходил охранник. Она пошла сначала в туалет, а потом в банк, и он увидел, как она передала в окошко несколько купюр. Он выругался. Сейчас самое время остановить ее, пока она не успела потратить еще больше денег, возмещать которые он должен будет из собственного кармана. Он сильно сомневался, что благодаря родственным связям может рассчитывать на особое отношение, когда речь идет о деньгах. Тем временем она зашла в кафе и заказала кофе. Он выбрал себе стул у противоположного конца стойки, устроившись так, чтобы видеть ее, но чтобы она его видеть не могла, хотя она и не обращала на него внимания. Казалось, в этот момент она никого не замечала, сосредоточившись на чашке, которую держала в руках. Анри так и не предпринял ничего из того, что надо было предпринять, к чему его приучил здравый смысл и годы службы в жандармерии. Вместо этого он подождал, пока она купит билет, потом подошел к окошку и сказал, что ему нужно туда же, куда едет женщина, которая только что здесь стояла. Кассир нахмурился, но расспрашивать его не стал. Анри опустил взгляд на свои билеты. Ему предстояла череда утомительных пересадок, которая в итоге приведет его в Париж. Он не дал себе времени на раздумья и направился к платформе. Когда водитель сделал первую техническую остановку, Анри увидел, как она окинула взглядом пейзаж за окном, и на ее лице отразилось замешательство. В дороге она спала. Он сидел на несколько рядов дальше, и хотя ее лица видеть не мог, понял это потому, как свешивалась на бок ее голова. Он и сам уже некоторое время боролся со сном. Сказывались духота и бессонные часы прошедшей ночи. Когда автобус остановился, женщина подскочила на сиденье, и он вместе с ней. Он встал, потянулся, слушая, как протестующе стонет все тело. «Он уже слишком стар для такого путешествия», — подумал он. Хотя в автобусе было несколько мужчин и женщин старше его лет на 10, а то и больше. И они просидели без жалоб всю дорогу и, вероятно, просидят так же до самого конца. Анри оставался в автобусе до последнего, пока не решил, что рискует привлечь к себе внимание. Он двинулся к выходу, опустив голову, но все же не мог удержаться, чтобы не оглянуться, проходя мимо, и заметил выражение, промелькнувшее на ее лице. «Паника», — подумал он. Однако заставил себя идти дальше и не лезть не в свое дело. Устроившись в кафе рядом с заправочной станцией, он стал ждать, пока она тоже выйдет из автобуса. Когда она, наконец, вышла, то сжимала в руках сумку с такой силой, будто ждала, что в любой момент ее кто-то выхватит. В кафе она пошла за другими женщинами в туалет. Он заказал кофе, бросил в него кусочек сахара и выпил, стараясь не морщиться от горечи. Испанский кофе был одной из многих особенностей жизни в Гранаде, с которыми он никак не мог примириться. Из туалета она вернулась с еще более растерянным видом. Шла медленно, как будто отяжелев от глубокого сна. Ему стало интересно, когда она в последний раз ела, хорошо ли переносит солнце и местную жару. Ее белая кожа подсказывала, что едва ли. Она подошла к стойке бара и села рядом с Анри. Он повернул голову и заметил маленькую родинку у нее на шее сбоку. Ее рука приподнялась, наверное, позвать бармена, и он увидел, что рука слегка дрожит. Он не знал, говорит ли женщина по-испански хотя бы чуть-чуть, а если нет, то не этим ли объясняется замешательство, которое он уловил в ее лице, когда автобус остановился. Возможно, она проспала предупреждение об остановке, но теперь он засомневался, что это что-то изменило бы. Анри заказал два пунша, пододвинул один к ней и по-испански посоветовал выпить. Она растерянно посмотрела на него. «Значит, не испанка». Он повторил по-французски и увидел, как ее взгляд прояснился. Кажется, она его поняла. Он еще раз предложил ей выпить, потом заказал бокадилью. Спросил, куда она едет, далеко ли, и посоветовал ей поесть. «Вы почувствуете себя лучше», — пообещал он. Она поблагодарила его, и он понял, что она говорит искренне. Увидел в ее лице явное облегчение. Он знал, что не должен был этого делать. Он здесь не для того, чтобы о ней заботиться. Он здесь для того, чтобы забрать деньги и отвезти их обратно. Едва ли она его запомнит, взгляд у нее стеклянный, и все же он понимал, что сильно рискует. Анри ощутил какое-то прикосновение. Это была ее кожаная сумка. Раньше он этого не замечал, но теперь осознал, что сумка наполовину лежит у него на коленях. Он опустил взгляд и увидел блеск молнии прямо перед собой. «Было бы легко, — подумал он, — схватить сумку, велеть ей идти за ним в сторону заправочной станции, где наверняка найдется какой-то механик и развалюха, которую можно купить задешево. К ночи они вернулись бы в Гранаду». Или он может просто забрать деньги, а она пусть отправляется туда, где замышляла скрыться. Он не верил, что она будет протестовать и попытается заявить, будто он ее обокрал. Это приведет к расспросам, к возможным обыскам. И что-то подсказывало ему, что именно по этой причине она и сидела в пыльном автобусе, а не в комфортабельном салоне самолета или в поезде. Желание остаться инкогнито — часть ее плана. И это самое желание сейчас, когда ее разум и тело одурманены жарой, делает ее уязвимой. Он знал, что у него не так много времени, чтобы принять решение. Он опустил руку и стал медленно приближать ее к сумке. Еще не слишком поздно. Все зашло не слишком далеко. Где-то здесь должен быть телефон. Он может позвонить, сообщить им, когда его ждать. Сказать, что их деньги в безопасности. Все закончится еще до того, как начнется по-настоящему. Он может вернуться в Гранаду, продолжить ту жизнь, которую вел до сих пор, и эта ситуация, в которой он сейчас оказался, останется всего лишь воспоминанием, досадной мелочью на его пути. Его рука легла на кожаную сумку, пальцы сжались. И тут водитель поднялся с места и выкрикнул: «Атенсьон, пассажерос! Автобус отправляется через 5 минут!» Женщина рядом с Анри пошевелилась, и он быстро отдернул руку, словно обжегся. Он почувствовал, как вспыхнуло его лицо, не сомневаясь, что она заметила, что ощутила его движение, и поэтому поспешно перевел слова водителя, чтобы отвлечь ее внимание. Она лишь кивнула, глядя на сэндвич, который разламывала на маленькие кусочки и по одному отправляла в рот. У него самого свело желудок, и он пожалел, что не догадался заказать 2. Он встал, осторожно переставив сумку обратно к ней на колени. В помещении стало слишком тесно, слишком душно, и ему отчаянно захотелось на улицу. Ее место пустовало так долго, что Анри забеспокоился. Он выглянул в окно автобуса и прищурился, но водитель припарковался слишком далеко, а свет в кафе был слишком тусклым, чтобы с такого расстояния разглядеть, что происходит внутри. Поток пассажиров истончился до струйки. Даже самые пожилые уже добрались до автобуса. Конечно, та женщина должна была понимать, что она единственная из всех до сих пор сидит в кафе. Если только это не входило в ее намерение. Анри привстал со своего места. Возможно, она все-таки почувствовала его руку на своей сумке. Возможно, она поняла, что это значит, и решила изменить план. Он уже стоял, когда вдруг увидел ее. Анри сел, похлопывая себя по карманам, сделал вид, что нашел какую-то пропавшую вещь, что именно из-за этого и вставал, если кто-нибудь за ним наблюдает. В окно он видел, как она стремительно выбежала из кафе, сжимая сумку. Когда она, наконец, поднялась в автобус, он почувствовал, как в груди ослабевает какой-то узел, и неожиданно понял, что она миновала свое место и направляется к нему. В голове пронеслось бесконечное количество вариантов развития событий. И все они заканчивались примерно одинаково. Анри вышвыривали из автобуса и отправляли в какую-то импровизированную тюрьму в глуши. Женщина уже подошла вплотную и теперь возвышалась над ним. Сунула руку в карман. Может быть, у нее с собой оружие, может быть, она собирается угрожать ему. И достала сэндвич, завернутый в салфетку. «Гарди ву трекуа!» — сказала она с раздражением. Он растерянно посмотрел на нее, услышав этот набор слов. «Я в состоянии купить себе обед сама», — сказала она. «Матене нусом китс. Теперь мы квиты». Он едва успел пробормотать «мерси», как она отвернулась, ушла и уселась на свое место в передней части автобуса, убедив его, по крайней мере, в одном — она не француженка. Он воспроизвел в голове ее слова и улыбнулся. Анри до сих пор не понимал, почему следует за ней и как долго будет продолжаться это странное приключение. Но в тот момент он засомневался, хочет ли и дальше выполнять приказы. Он-то думал, что хочет всего лишь сблизиться с людьми, что слушать чужие распоряжения будет привычно и удобно. Но так вышло, что он вернулся к тому, с чего все началось. Ему снова велели сделать то, что может навредить другому человеку. Он не был наивен. Он знал, что произойдет, если он привезет ее обратно. Что они сделают с ней, чтобы получить ответы? Он вспомнил свои последние дни в Аране и покачал головой. Нет, ни за что на свете он не станет причиной очередного кровопролития. Анри посмотрел направо. За ним наблюдала пожилая женщина, улыбаясь и многозначительно косясь на сэндвич, который ему только что вручили. Можно было только догадываться, о чем она думает, о чем думают пассажиры. Он попытался представить себе выражение их лиц, если бы они узнали правду. Если бы они узнали, кто ответил на звонок, который он сделал перед самым отправлением. Владелец заправочной станции разрешил ему недолго поговорить по телефону в обмен на несколько бесед. «Кое-что случилось», — сказал он, когда на том конце взяли трубку. «Мы ждали, что ты к этому времени уже вернешься». «Да, я знаю». Он задумался, как лучше объяснить. «Женщина, которая должна была передать пакет...» «Си?» Анри уловил замешательство, хотя и не мог узнать голос. Один из братьев нравился ему больше остальных. Казался более приветливым, потому что иначе разговаривал и иначе слушал. Анри попытался представить, что это он на другом конце провода. Она уронила его в саду. Может, это была случайность, дырка в сумке, в кармане пальто, я не знаю. И он действительно не знал. Странно, думал он, что деньги вывалились так легко, сами по себе. Не просто купюра другая, а все сразу. По крайней мере, так ему показалось. И женщина ничего не заметила, даже не оглянулась. Что она стала делать, когда обнаружила пропажу, гадал он теперь. Вернулась ли назад, пытаясь выяснить, куда все делось, связалась ли со своими людьми, придя в отчаяние от собственного промаха, он не знал. Не стал ждать, чтобы выяснить, потому что решил последовать за той, которая взяла эти деньги. «Так деньги у тебя?» — спросил голос. «Меня опередили». Прежде чем голос успел перебить его, он пояснил. «Я за ней слежу. Я просто жду возможности забрать их в менее людном месте». Он огляделся по сторонам. На случай, если поблизости будет полиция. Наступила пауза. Когда принесешь деньги, ее приведи с собой. Хорошо, — ответил он, стараясь говорить твердо. Где ты сейчас находишься? Техническая остановка в нескольких часах езды от Гранады. Она направляется в Париж. Сказал он и тут же пожалел об этом, хотя и не знал почему. Не мог объяснить причину, по которой хотел оставить эти сведения при себе. Он осмотрелся, словно ожидая, что кто-нибудь из них материализуется поблизости. «Я свяжусь с вами, как только заберу их». Он отключился, прежде чем ему успели ответить, прежде чем ему успели сказать «к черту людей, просто бери деньги и уходи». Логика и здравомыслие подсказывали Анри, что ничего другого не оставалось. И все же. Он не мог сказать им то, что уже говорил сам себе. Он не готов. Он знал, что это безумное решение последовать за ней в Париж, потратив на дорогу целый день. Просто сумасшествие. Но потом он вспомнил ее лицо, когда она закричала, и решил не думать больше ни о чем. Тем не менее, его тяготило чувство долга, верность тем, с кем он был связан и от кого так легко отказался, ради незнакомки, сидевшей в эту минуту через несколько рядов от него. Он не смог бы этого объяснить, даже если бы захотел. Настолько случившееся противоречило всему, что он знал. С другой стороны, — подумал он, — мир, в котором он существует сейчас, тоже полностью противоположен тому, что он знал об этой жизни и о себе самом. Казалось, все перевернулось с ног на голову, когда он уехал из Арана, и с тех пор так и не наладилось. Но сейчас Анри выглянул в приоткрытое окно. Сквозь узкую щель в салон непрерывно сочился горячий воздух. Анри не был уверен, но ему показалось, что он что-то уловил. Уловил еле ощутимый шлейф в воздухе, когда автобус тронулся. Что-то цветочное и травяное. Он подумал, что это запах флёр д'оранжа.